Глава 37. Торжество Петра, как и предрекали Михаилу, было тотчас использовано Юрием. Почти отобрав Нижнюю суздальских князей, он задержал княжеские дани и стал требовать мытные сборы с тверского торгового гостя. Михаил, связанный новую которой с Новгородом Великим, новгородцы никак не желали платить черного бора с заволочья, сумел все же послать к Нижнему своих бояр с ратной силой с княжичем Дмитрием во главе. 11-летний княжич, конечно, не мог еще править полками, но для престижа власти требовалось, чтобы во главе войска был хотя бы и юный, но князь. Это, однако, и погубило поход. Рать дошла до Владимира и стала, и задержал ее не Юрий Московский, не воеводы с полками, а митрополит Петр. Петр сам прибыл на подворье, где остановился княжич. Пока полки входили в городские ворота Владимира и располагались на постой, а воеводы хлопотали о кормах и сменных лошадях, Петр говорил с княжичем, при коем был один лишь боярин Александр Маркович. Дмитрий во все глаза разглядывал митрополита, к которому после Переяславского собора чувствовал уважение и даже некоторый страх. И вот он сидит рядом и так близко, можно потрогать рукой. Боярин резко отвечает митрополиту, а Петр спокойно качает головой. Он не может благословить брань братьев-князей, не может благословить рать, идущую на Нижний. Он просит юного княжича подумать, прежде чем начинать эту прю. Он ребенок еще, да, но и детскому уму откровенно бывает мудрость Божья, а почасту дети яснее седых мужей чувствуют истины, коим учил нас Иисус Христос. Княжич сидит побледневший, глаза у него горят, он гордо выпрямил плечи, к нему впервые обращаются как к князю, и кто? Сам митрополит Петр. Еще неделю назад в Твери так было ясно все, и то, что Юрий ненавистник батюшки, и то, что надо его покарать, и вот восста брат на брата. Брат на брата, а ведь Юрий верно ему приходит троюродным братом. Как ж быть? Александр Маркович, начав спорить с митрополитом при княжиче, только испортил дело. Княжич неожиданно уперся и, строго хмуря детские бровки, велел остановить рать, да где же митрополит не благословит воинство. Бояре ахнули, сперва было посмеялись, но потом между ними начался разброд, ходили к митрополиту поодинке и хором. Но Петр был тверд, и княжич тоже уперся на своем. Послали было в Тверь, но тут пора была покосная. Иван Акинфич, плюнув, увел свою дружину. Владимирские бояре еще раньше начали распускать покосников по домам, и, простояв несколько дней во Владимире, рать начала таять и таяла до тех пор, пока и самые упрямые поняли уже, что поход сорван. К тому же Юрий, упрежденный митрополитом, прислал часть задержанных даней, этим как бы заглаживая свою вину. Михаил встретил воевод в гневе. Первый раз накричал на сына, но Митя уперся, набычился, храбро, только бледнее от обиды, повторял, что прав. «Бей меня! Сам ж баял по-божьи надо решать! Я не мог иначе!» «Иди!» — сдался, наконец, Михаил. Анна нашла мужа в дальнем особом покое вышних горниц, куда Михаил заходил крайне редко и только в такие вот черные для себя часы. Он лежал, большой, бессильный, лицом вниз, и Анна, тихо прикрыв дверь, еще постояла, но все же подошла, опрятно, тихо присела на пол рядом с изложницей, начала, как ребенка, гладить по волосам. Михаил промычал что-то неразборчивое, помотал головой, она все гладила. «Все против у меня!» — выдохнул князь, подняв смятенное в красных пятнах лицо. Его широко расставленные глаза глядели сейчас беспомощно, почти разбежавшиеся врозь. Анна молчала, разглаживала рукой лоб и высокие крутые залысины. «Сын и тот!» «Мить тебя любит!» «В боярах нестроение!» «Новгород ждет лишь часу, в торгу дорогой, тахта в синей орде, ему лишь серебро, Юрий уже со всеми перезнакомился в сарае. Точит и точит под меня, как ржа. Теперь еще и митрополит. Сам же ты не захотел его сместить. Ежели бы сместил, вся земля поднялась бы против меня. Только и ждут. Будет когда-нибудь ряд на Руси. Где они, возлюбленники мои? По что молчат? С Литвою все одно нет доброго мира. Католики и там сумели. Волынь. И теперь опять Новгород. Почему Юрию все простят и все разрешают творить? Убийства, татьбу, нятие градов и весей, и все сходит с рук. И всем хорош. Немецкие купцы совсем обнаглели. От меня к нему им это не платят за товар. Да, я великий князь, но Юрий-то берет ладейное и повозное с моих караванов на Москве. Там и на западе ихним графам да герцогам на каждом мосту. С каждого воза дикую виру отдай и не греши. Я по что не сместил Петра? Ведь грека пришлют. А тот того и гляди начнет хлопотать об унии с Римом. Далеко ли до того? Уже близко. Когда все поймут, поздно станет спорить в те-то поры. Так что же он, Петр, не понимает и этого тоже? Русь ли он спасает от резни? Или Юрий от моего гнева? Я устал, Анна. Я не могу больше. Я не знаю, что делать уже. «Все равно ты самый лучший», — отвечает Анна, продолжая мягкую рукой разглаживать упрямые морщины дорогого чела. «Ты самый лучший, единственный для всей русской земли и для меня тоже. А Юрий не успокоит тебе одному. Пошли к Тахте». «Анна», — слабо и тихо отвечает Михаил, забирая рукой ее ладонь и кладя себе на сердце. «Анна! Митя вот все спрашивал. Батя, ты самый главный на Руси. Что скажу я ему, ежели пошлю за помощью к хану?» «То и скажешь, улыбаясь, — отвечает Анна, — что говорил всегда. Мол, самый главный — Тахта. Скажи, Тахта тебя любит?» «Не знаю. Не ведаю о том». «Любит. Должен любить. Ты прямой и сильный. Ты, наверное, как дедушка Александр Невский. А его полюбил Батый». «Я устал, Анна. Я не ведаю, как мне спасти Русь. Они все считают меня великим, потой лукавят, и льстят, и лгут. Им я словно стена из камня адамант сложена. А я устал и уже не знаю, как мне собрать землю свою воедино, самому, без татар». «Князь мой дорогой, любимый, болезный, не мучай себя, напиши Тахте. Не знаю, Анна. Верю, что любишь меня. Верю, что солнце в небе, и что день сменяется ночью, и что пути Господни неисповедимы и непостижны уму. И не ведаю, что мне делать теперь».